слишком хорошо. Если ты увидел знак свыше, это Бог твой, твой и только твой. Береги, береги его, он такой один, а таких как ты дохуя и больше. Но он сделал выбор в пользу тебя, он посчитал, что ты достойный, и хватит сил добраться до вершины. Ты же слишком слабый. Нахуй, зачем тебе все это? Откажись и живи как все. А то, что он тебе дал, доверни, пожалуйста. Ты скажи ему, все окей, я справлюсь сам, мне не нужна помощь. Время придет, я сам тебя найду, только ты жди меня. Бог дал тебе талант, ебаная сука, что дал ты ему взамен? Бог дал тебе время, слишком много, ты его проебал, проебал. Бог дал тебе талант, ебаная сука, что дал ты ему взамен? Бог дал тебе время, слишком много, ты его проебал.